Несколько мастеров все-таки сбежали, не пожелав выслушать заранее подготовленные объяснения и доводы. Без сомнения, они сейчас на перегонки спешат к грандмастеру. Доложить о предательстве и вымаливать прощение. Тем лучше. Зато оставшиеся 8 пойдут до конца, отступать им уже некуда. Немного, конечно, но в отличие от застоявшихся, заросших мхом ветеранам, они амбициозны и находятся в отличной форме. С каждым из них Бруно успел переговорить с глазу на глаз и всем обещал одно и то же — статус мастера-ловца. В случае успеха, естественно. Загонщики остались все. Пламенная речь над истекающим кровью трупом Самума не оставила их равнодушными. Они были рождены в этом мире и прекрасно понимали, что пока не умрет последний ветеран, им отводится роль пари, второсортных только по той причине, что они никогда не дышали воздухом Родины. И эти слова вы постоянно слышите от побежденных, тех, кто бежал на эту проклятую землю, запятнав честь своры позором, — взывал к ним Бруно. Кто и здесь отсиживался за вашими спинами, пока вы теряли соратников в погоне за изгоем? Кто открыто называет вас мулами, хотя вы их дети? Они молчали, но Бруно внутренним слухом бывшего загонщика улавливал неслышный диалог, происходящий между командирами боевых пятерок. Его слова нашли отклик. Еще бы. То, как небывший наставник пистон своры умеет затронуть самые чувствительные струны в их сердцах, облечь в слова неясные мысли, не выходившие до этого выхода. Как бы то ни было, а загонщики остались и даже без возражений принесли ему клятву верности. Обезглавленная пятерка эфрита, и спросив разрешения, спешно вылетела в базовый лагерь своры. Если удастся привлечь на свою сторону молодняк, к ночи в Великоамурск прибудут еще несколько десятков загонщиков. К драке не успеют, конечно, но, как говорят здесь, чем черт не шутит. Внезапно Бруно владела дикая, неуправляемая злость, и он сделал над собой поистине титаническое усилие, чтобы не показать своим сторонникам, насколько он взбешен. Злость — признак слабости. Но что же делать дальше? Вся тщательно продуманная операция, набирающая обороты, провалилась. А у грандмастера еще хватает и времени, и, главное, сил, чтобы продолжить реализацию плана 3В. Вот только уже без помощи Бруно и тех, кто остался с ним. Что будет с ними в случае победы слепого Вилли, предсказать нетрудно. Отсюда следует совершенно логичный вывод. Нужно этому помешать. Затаиться до поры и ударить именно тогда, когда другим участникам схватки будет не до него. И не следует путать тактическую хитрость с подлостью. Победителей не судят. И так далее, и тому подобное. Все это Бруно успел обдумать до того, как собрал своих сторонников в бункере. Но для успеха его замысла не хватало всего одного завершающего штриха, главного условия, делающего возможным проход во врата. Почему до сих пор не вышел на связь местный мастер? Может быть, он уже в курсе недавних событий и поспешил подтвердить свою лояльность грандмастеру? Скорее всего, да. У него имеется несколько весомых причин ненавидеть Бруно. Мобильный коммуникатор в кармане пиджака приглушенно звякнул. Мастер-ловец нетерпеливо достал трубку и посмотрел на экран. Прямо в напряженные глаза полковника Жука. «Легок на помине», — облегченно подумал Бруно, но когда он принял вызов, его голос и мимика остались равнодушно снисходительными, как и положено при разговоре с нижестоящим. «Да», — коротко бросил он, всем своим видом показывая, что звонок отвлек его от весьма важного и нужного дела. «Еще раз здравствуйте», — сухо улыбнулся жук. «Похоже, характер наших отношений несколько изменился. Непредсказуемый вы наш. Но я все еще готов оказать вам помощь в обмен на известные условия». «Что?» — сузил глаза Бруно, подумав в первое мгновение, что ослышался. Но прежде чем дать волю эмоциям, взял себя в руки, хотя внутри клокотал вулкан. Люди, решившие верить ему свою судьбу, отметили, как лицо вожака из бледного стало багровым, а затем пошло крупными пятнами. Опытные мастера, ловившие малейший оттенок эмоций вождя, успели заметить, как из-за спины Бруно поднялась, но тут же пропала тень духа симбионта. Кто был этот абонент, знавший личный код мастера-ловца и вызвавший такой всплеск чувств? Вероятно, это сам слепой Вилли решил для чего-то побеседовать с ренегатом. Может быть, еще остался шанс к примирению? Бруно, ни на кого не глядя, прошагал к выходу из тактического класса и громко хлопнул дверью, предоставив своим людям возможность обменяться догадками. «Говори!» — оставшись один, резко произнес он, хищно всматриваясь в лицо на маленьком экранчике. «И изволь соблюдать субординацию, не то...» «Оставьте, драгоценный мой!» — не менее жестко оборвал его жук. Вы не в том положении, чтобы диктовать условия, и я решил этим воспользоваться. Что остается бедному местному мастеру, когда над головой грохочут громы, а в рядах избранных раздрай? Только поиметь с этого свою маленькую выгоду. Когда еще такая возможность представится? Это значит, что ты выполнил мое предыдущее распоряжение? Да. «Я выполнил вашу просьбу», — сделав акцент на последнем слове, ответил жук. «Хранитель восточных врат готов пропустить вас в любое время. Вопрос — когда? Перед грандмастером или после него?» «То есть привратник уже дал согласие Вильгельму?» «Конечно, он же себе не враг. Если вам интересно, изгой тоже получил подобное обещание. Думаю, намечается феерическое шоу. Вы еще не передумали поучаствовать в нем?» Мастер-ловец задумался. Ловушка? Успел ли жук связаться со слепым Вилли? Если нет, то насколько можно верить этому наглому местному мастеру, решившему, что теперь можно дергать тигра за усы? Не лучше ли отсидеться в стороне? Вдруг свершится какое-нибудь чудо? Именно чудо. Вот только какое? Слишком много вопросов, и на них не хватает времени получить объективные ответы. Придется идти напролом, как и положено человеку, прошедшему школу, своры. Отринув сомнения, Бруно почувствовал прилив холодной уверенности. «Самый простой путь к цели — прямой», — вспомнил он кодекс загонщиков, и с брезгливой усмешкой, посмотрев в глаза взорвавшегося самоучки, сказал: «Ты дурак и мальчишка. Твоего скудного ума просто не хватает для реальной оценки сложившейся диспозиции. За мной сила, а Вилли поддерживает старые спесивые маразматики. Сейчас я задам вопрос, и если мне хоть на миг померещится ложь в твоем голосе, обещаю, я брошу все и не успокоюсь, пока не сожру твое сердце. Времени до затмения вполне хватит. Итак, вопрос. Могу ли я тебе верить и почему?» Жук, внимательно выслушавший все сказанное, казалось, посерьезнел. Выражение самоуверенности моментально исчезло с его породистого лица, и он очень почтительно, подбирая слова, произнес: «Вот теперь я убедился, что рука и воля мастера-ловца по-прежнему крепки. Извините меня за маленький спектакль. Помогать вам у меня несколько причин. Даже если бы я и хотел доказать грандмастеру свою полезность, уже не успею. Он и без моей помощи войдет во врата. Шаман не в силах ему отказать. Значит, я не могу рассчитывать на благодарность Вильгельма. Зато, услужив вам, надеюсь получить то, о чем просил — голову привратника.